Лишь бы идти прямо, куда-нибудь непременно выйдешь. Час или два они ломали лыжами переметенный убой, подвигались медленно и трудно, как будто и ноги их были, как руки, связаны. «Берег!» — крикнула неожиданно Дука, поворачивая голову и стараясь перекричать метель. «Вижу!» — ответил Викентий. В тумане мелькнули холмы, словно сгущенные тучи, чуть отделенные от общего хаоса. «Ах!» — Викентий Авилов двинул обеими лыжами сразу и вдруг ощутил, что лед его больше не держит. «Берегись!» — крикнула Дука, отбегая назад, но было уже поздно. Твердый убой разлезся под ногами Викентия, как рыхлая корка, и он провалился по пояс в холодную жгучую воду. То была наледь. Горная речка, промерзнув до самого дна, гнала набегающую воду поверх льда, и эта живая струя из лощины выбегала на грудь озера, скопляясь глубокой лужей, проедая внизу матерый лед, а сверху покрываясь новой тонкой корой. Такие наледи часто встречаются на горных потоках, особенно весною. Викентий и Дука действительно добрались до берега, но прежде чем выйти на землю, провалились в полярную зажору. «Держись!» — крикнула Дука. Она успела отбежать на закраину твердого льда. Выгибая свой стан и напрягая руки, она потянула за пояс. Викентий выполз из зажоры, как огромная нерпа, и поволокся на брюхе к безопасной закраине. Потом сбросил с ног обломки лыж и с усилием встал на ноги. Его меховая одежда была напитана водой и облеплена снегом, и он походил на рыхлый ком, какой ребятишки катают, чтобы вылепить бабу. «Скорее!» — торопила Дука. «Обмерзнешь!» Она шла вперед, волоча за собой измокшего спутника. Викентий тащился через силу. Платье его леденело, особенно снизу, а ноги местами горели, а местами стали нечувствительны и тверды, как дерева. Снег становился все мягче и глубже. Они подошли к нависшему обрыву скалистого берега, где было углубление вроде небольшой пещеры. Оно было набито снегом сверху донизу. Викентий повалился на снег, но Дука сбросила лыжи и стала раскапывать лыжной доскою сугроб. Углубление очистилось, и снежный вал вырос впереди, давая защиту от ветра. «Иди сюда!» — позвала она спутника. Викентий кое-как переполз в убежище. Тело его, покрытое коркой мокрого льда, не повиновалось ему больше. «Дай я тебя раздену», — сказала Дука. Она стащила с него мохнатую обувь и меховые чулки, потом сбросила с себя верхнюю парку и завернула его холодные голые ноги в сухой мех. Она выжимала его мокрые оленьи шаровары, как выжимают белье, выдавливала из них воду тупой стороной ножа, натирала их снегом, стараясь извлечь по возможности влагу и вернуть сухость, дающую тепло. Снежная стена вырастала. Вьюга наметала на нее широкой белой метлой новые и новые горы. Наконец сугроб перегнулся и осыпался на выступ скалы. Отверстие закрылось. Они были в плену, в тесной ячейке, как личинки в древесной трухе. Стало темнее и теплее. Буря как будто оборвалась. Странным контрастом легла тишина после разнузданного воя, оглашавшего их еще за минуту. Теперь доходило снаружи, как будто жужжание пчел. То были белые пчелы-метели, которые визжали снаружи, как медные сирены, и жалили, как змеи. Но сквозь снежный окоп голос их казался ласковым и нежным. Викентий закрыл глаза и впал в забытье. Дука быстро повернула своими маленькими крепкими руками его неуклюжее тело, раздела его до нога. Белая кожа Викентия слегка розовела под лаской ее пальцев, но на бедрах и около лодыжек отстали помертвевшие клочья, как ветхая бумага, и под ними алело кровавое мясо, как будто натертое соком брусники, которое весельчанские девицы натирают осенней порою свои смуглые щеки. Дука сняла осторожно слевшую кожу и завернула Викентия в обе широкие парки. Потом подослала наружную парку серой парусины, села на землю спиной к скале и голову друга положила к себе на колени. В крошечной ячейке под снегом было тепло, даже душно, ибо воздух с трудом проходил сквозь снежный окоп. Оба они впали в забытье, обмерзший охотник и его спасительница. Лицо Дуки склонилось низко и словно прильнуло к лицу истомленного юноши. Ночь пришла и ушла. Мутный свет воскресшего дня проник в подснежную нору сквозь белые окопы. Дука с усилием подняла голову и прислушалась. Снаружи было тихо, и пчелы не жужжали. Они улетели с озера Лисьего и окрестных лесов подальше к востоку. Дука снова взяла свою импровизированную лопату и стала проламывать путь сквозь снежную стену на волю. Свежий воздух вместе с солнечным светом хлынул в пещеру. Буря исчезла, как будто волшебством, и был весенний день, брыжущий светом, какие бывают на севере весной, морозные в тени и жаркие на солнечном припеке. Приземистый лес рос на самом краю обрыва. Дука пошла наверх и стала выбирать из-под снега валежник и сбрасывать вниз. Через полчаса снежные окопы были широко раскрыты и обмяты. Веселый огонь горел перед входом в пещеру, наполняя ее запахом свежей смолы. Под каменным навесом стало теплее, чем в доме. Викентий тоже проснулся и сел на своих шкурах. Кожа, обожженная морозом, все-таки мало болела, но голова его кружилась от голода и истощения. Дука посмотрела на него озабоченно, потом решительно привстала, достала из-за пояса крепкий дорожный нож, вытащила лезвие из роговой рукоятки и стала его прилаживать к палке, чтобы сделать копье. Потом потянулась к выходу. «Куда?» — слабым голосом спросил Викентий. «Скоро приду», — ответила Дука успокаивающим тоном. «Иду за едой, за рыбой». Викентий покачал головой. «Как ты достанешь?» — спросил он уныло и тускло. «Разве этим сумеешь пробить ополонку?» Примечание. Ополонка — прорубь. «Сумею, достану», — уверенно бросила Дука. —